Глава 15. Сколько времени прошло, я точно не знал. Количество ударов я подсчитать тоже не смог. Сбился на сотом или где-то около него. Но одно знаю точно. Мною было выпито уже 3 заряда из склянки восстановления магической энергии. Это много. Очень много. Но чем глубже я пробивался через твердь, тем более отчетливо я чувствовал пустоту, которую создавала тварь. И обязан был прорваться. Оставалось еще совсем чуть-чуть. Вытерев пот со лба, я посмотрел себе за спину через плечо. Больше 30 метров своими собственными ударами. Это охренеть как много. Но сдаваться рано. Пустота в любой момент может снова активизироваться и направить на меня сотни и сотни тварей. А это опасно. Так что придется ускоряться. Снова провожу пальцем по лезвию. Рана зарастает буквально на глазах. Физические способности, по всей видимости, подстегнули естественную регенерацию тканей. Но могу быть неправ. В любом случае, катана снова полыхает красным пламенем. Вкладываю в нее магию. И снова вместо серого цвета цвета ада и небес. Странно видеть такое, невзирая на то, сколько раз я уже атаковал за сегодня. Глубокий вдох и удар. За ним еще один. Быстро провел пальцем по лезвию катаны. 3-й удар, 4-й, и снова повторить. И так раз за разом. С каждым ударом частичка тверди уничтожалась, превращалась в ничто. Что-то срабатывало. Какое-то переплетение магии не позволяло тверди восстанавливаться. И это было просто восхитительно. Чувствую, что если бы не заключил контракт с ангемонами, то не смог бы этого сделать. А сейчас... Давай! На последних мгновениях сорвался я и сделал последний бросок серпа, после чего катана в моих руках на миг вспыхнула, немного изменилась. Я улыбнулся. Новый уровень у моего оружия, новые возможности. Но не было времени рассматривать их. Следовало закончить с тем, что я начал. А пустота, она была предо мной. Точнее, это был словно какой-то портал. Ученые уже давно открыли в космосе черные дыры. Это же, словно черный выверт. Сложно обозвать. Это из черного ничто выходило нечто. Словно жижа вытекала из него бурными потоками. Вот только этот поток не падал вниз, нет. Он стекал наверх, поднимался к потолку огромного круглого зала пещеры. И впитывался в твердь, которая изменялась. Тоже медленно превращаясь в эту тягучую жидкость. План менялся. Лилит поняла, что раз она не может удержать план, то он не достанется никому. Глупо, очень глупо. Хотя с какой-то точки зрения ее понять можно. Она уже уверена в том, что проигрывает, так как потеряла омут. А омут, как я понял, самая главная точка любого плана. Источник перерождения демонов. И если его нет, нет и защитников. А план ярости 100% не сможет долго поставлять подкрепление. Выверт содрогнулся, резко расширился, после чего из него вытекло еще больше жидкости. Вот только она начала стремительно твердеть, приобретать форму существа со множеством различных конечностей. Были как обычные руки, были хлысты, было что-то наподобие щупалец. И мало рук, так еще множество ног и голов, тысячи и тысячи глаз. И все они смотрели на меня и через меня одновременно. Это было жутко. Разум не мог нормально воспринимать геометрию этой твари. Само сознание отказывалось воспринимать этот факт. Но мне придется с этой тварью сражаться. Придется. Не успел я сделать и шага, как среди туловища раскрылась гигантская пасть, и в мою сторону устремился черный луч, который ничем хорошим не норовил обернуться. Я мгновенно скользнул в тень, где эта тварь также пребывала, и успел немного уйти в сторону. Пустота во всех пространствах. Бессмысленно от нее убегать в мир теней. Она есть везде, во всех плоскостях. Но я там быстрее, благодаря аспекту, так что смысл туда уходить все же есть. Стоило мне встать на ноги, как тут же снова пришлось уходить от смертоносного луча. Мгновенно появилась новая пасть, мгновенно выпустила очередной темный луч, который позади меня пробил твердь на многие десятки метров. А потом опять и опять, раз за разом, пока тварь не устала, пока я не совершил вокруг нее 3 полноценных круга. И в этот же миг началось самое веселье. Десятки рук вмиг удлинились, начали меняться во время удлинения, устремились ко мне. Я сразу вооружился 2-м клинком. Мгновенно начал кружиться, словно волчок, отбивая удар за ударом. Сверху, снизу, сбоку, сзади, спереди, со всех сторон словно атаковали одновременно. Но я был предельно сосредоточен. Не было для меня ничего важнее, чем текущий бой. Все, что было, незначительно. Все, что будет, не предрешено. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Катана загоралась синим пламенем почти каждое мгновение. Без вливания магии я бы не справился. На обычные удары пустоте плевать. Лезвие проходит буквально сквозь все эти отростки. Ранить самого же себя у меня просто не хватало времени. Не было свободного окна, чтобы сделать это. Приходилось обходиться только половиной доступной мне силы оружия. Но я не сдавался, продолжал кружиться. Выносливости хватало. Сил было еще полно. Козырь не был использован. Но все же тварь наседала с каждым мгновением все больше и больше. С каждым новым ударом я чуточку отступал назад. В какой-то момент я упрусь спиной в стену, и все, моя песенка будет спета. Но я не согласен погибать на таких условиях. Не здесь и не сейчас. Я пришел сюда побеждать. «Да иди ты нахрен!» Буквально взорвался тенями я, которые разбушевались и начали активно противостоять отросткам средоточия пустоты. В это же мгновение я рухнул на колено. Пока сражался, крутился на месте, не заметил, как много сил я потратил. Казалось бы, что могу сражаться бесконечно, но нет. Стоило адреналину чуточку отпустить, как тут же мой организм решил, что можно и нужно передохнуть. Тени и так сами справлялись. Они сами понимали, куда нужно бить и как нужно меня защищать. Даже успевали атаковать, временами пронзая тело этого сгустка пустоты. Но все равно этого не хватало, чтобы победить. Стоило мне отпустить рукоять длани, как тут же пустота усилила свой натиск. Вместе с руками начали появляться мелкие пасти, из которых вылетали темные лучи. Тени сразу начали формировать щиты, прикрывать меня, отражать эти атаки. Вот только не всегда это получалось. Один луч оказался чуть сильнее остальных, и он пробил теневой щит и попал мне в плечо. Если бы не сделал рывок в сторону, то пробил бы голову. Длань осталась в стороне. В моих руках была только катана. Плевать. Все равно она не сделала то, что требовалось. Эффект мгновенной смерти не сработал, хотя я очень рассчитывал на легкую победу. Не повезло. Значит, будем действовать, исходя из возникшей ситуации. Поднявшись на ноги, я побежал вокруг твари, которая так и не сместилась с места. Боль простреливала в плече. Я шипел, со всей силы сжимал челюсти, одновременно с этим левой рукой пытаясь найти бутылек с зельем восстановления. И как только зацепился за него, тут же опрокинул один заряд. Боль притупилась, почти ушла, и я улыбнулся. Тут же совершил очередной рывок, после которого кувырок. Снова поднялся на ноги и продолжил бежать по кругу. Тварь не давала мне вообще продохнуть, постоянно гоняла. К мелким пастям присоединились и крупные. Она стреляла, планировала меня достать, но не выходила. Тени мне помогали, хоть все это и требовало прорыва магической энергии. Снова опустил руку в подсумок, снова нащупал зелье, но не восстановление, другое, припасенное на черный день. И этот день, увы, настал. Средоточие пустоты не каждый раз появляется в мирах, и не каждый раз потребуется такое мощное средство, чтобы сражаться. Но что-то мне подсказывало, что одного ранения будет недостаточно. Большим пальцем я откупорил бутыль. Я не смотрел на это, но услышал звук подтверждения, характерный чпоньк. Тут же подставил катану и начал поливать ее. Тягучая, белая, яркая, слепящая в такой кромешной тьме жидкость начала орошать лезвие меча, впитываясь в него, изменяя временные его свойства. Я не жалел жидкости, истратил зелье целиком. Лучше изготовить в будущем еще одно, чем сейчас помереть из-за недостаточности мер. Отбросив пустую бутылку, я тут же применил свою атакующую способность. Чисто ради проверки. Тут же десятки теневых клинков пронзили тушу средоточия, но они не имели тех же свойств, что и оригинал. Не передавались теневым копиям. И это заставило меня быстро пересматривать тактику. Придется сближаться, что очень и очень опасно. На близкой дистанции я могу не заметить формирующиеся пасти, могу не успеть отразить ту или иную атаку, только если... Тени тут же сформировали вокруг меня сплошной и плотный кокон. И с каждым мгновением этот кокон все больше и больше нарастал вокруг меня. Эту способность можно использовать не только для атаки, но и для защиты. При этом в комбинации с ней я использовал и другую, защитную. Половина ударов просто проходила сквозь меня и сквозь мою защитную сферу, а те, что не проходили, разбивались. Два порождения от двух сестер — пустота и тень. Наши силы были в какой-то степени равны, но у меня было преимущество. Я был разумен, думал своей головой. Тварь же полагалась только на инстинкты. Я чувствовал, как десятки мелких лучей пытаются пробиться через сферу. Уходил в сторону от всех больших лучей, которые могли мне нанести вред. И с каждым мгновением становился все ближе и ближе. И в один момент... «Получай!» — выкрикнул я, резко раскрывая свой кокон, нанося первый из множества ударов катаной. Рана оказалась глубокая. Выверт, который был снаружи, тут же задрожал. Тысячи пастей появились на теле этого монстра и начали кричать в разных диапазонах. На уши тут же начало сильно давить. Разум буквально начало разрывать. Но я уже проходил через это. Уже было нечто подобное со мной в самом начале моего пути. Нужно просто отгородиться от этого. Я сосредоточился на одной точке. Смотрел перед собой и внутрь себя одновременно. Сложно такое провернуть. Но я специально сворачивал свое сознание, чтобы оно не пострадало. Вырубал свои чувства, все какие мог. Но паника нарастала. Тварь обладала мощными способностями. Мне не удавалось ее перебороть в этом плане. Как бы я ни закрывался, все равно этот крик достигал меня, нарушал мое восприятие. «Хватит!» Тут же направил я магию в катану, которая загорелась белоснежным пламенем. Первый удар. Тварь начала кричать еще больше. Брызги белого пламени разлетелись на все стены, пол и потолок вокруг. Начало гореть. Медленно, но начало. Почувствовался неестественный запах. Похоже на гарь, но гарь была второстепенна. Было что-то другое, что-то, что я не мог различить. Но времени на раздумье не было. Второй удар. Снова вливаю магию в катану. Снова вспыхивает пламя. И сразу наношу еще удары. Остатки кокона ощетиниваются клинками, атакую сразу все глаза, все пасти, чтобы эта тварь заткнулась. Срабатывает. Работает. Криков стало меньше. Но тварь продолжает изменяться, подстраивается. Придется резать дальше. Десятый удар. Тварь извивается, но все еще живет. Двадцатый удар. Интенсивность атак упала. Но монстр все еще продолжает мне противостоять. Тридцатый удар. Зелье начинает терять свою силу, а монстр все еще живет. Нужно что-то срочно предпринимать. Срочно! Выверт. Точно. Тварь появилась из него. Значит, это ее сердце. Уничтожу выверт, уничтожу и тварь. Если нет связи с источником заразы, то и зараза, скорее всего, сдохнет практически мгновенно. Почему я не начал этого делать с самого начала? Да потому что мне просто эта тварь не дала бы приблизиться к этому источнику пустоты. Тварь тут же поняла мои намерения, начала сопротивляться. Но моя ультимативная способность была куда быстрее и сильнее нее в данный момент. Каждая рука твари противостояла двум или трем теневым отросткам. В каждую пасть летел минимум один теневой клинок. Каждый глаз, стоило ему открыться, тут же уничтожался. Я не оставлял ей и шанса. Подпрыгнув, я нанес единственный удар, который только мог. Катана все еще светилась, но эффект уже был другим, более слабым. Но этого хватило. Выверт резко начал пульсировать, дрожать, после чего ударил меня воздушной волной. Я отлетел, ударился головой, на миг выключился и снова пришел в себя. Перед глазами плавали багряные пятна. Тварь верещала. Из носа шла кровь, из ушей тоже. Меня буквально выворачивало наизнанку. Сил в руках и ногах не было. Из меня их словно высосали в один миг. Катана рядом не было. Зато был другой меч, ранее оброненный. Длань была так близко. Просто протяни руку и возьми. Но тело не слушалось, не хотело подчиняться моим командам. Я стонал от боли, но пытался двинуть хоть одним мускулом. Но все было тщетно. Ничего не получалось. Выверт начал изменяться. Тварь продолжала кричать. Вот только... Она становилась меньше. Я видел это, смотрел на это. Ее засасывало обратно. Я ее не победил, а лишь прогнал. Пустоту не победить. Никогда. Она и есть та черепаха, на которой лежат все миры. Она — фундамент. Она... Из нее все и произошло. Она потеряла часть себя и хочет вернуть. Но не получается. То, что от нее отделилось, обрело разум и... противостоит ей. Осознание пришло само по себе. Пустота есть источник всего. В пустоте зародился первый свет, в пустоте он и пропадет. Пустота дала первый камень, она же его и поглотит. Все канет в никуда. Но пока мы можем ей противостоять, мы будем ей противостоять, чего бы нам это ни стоило. А я же... Я не мог ничего делать. Выверт полностью изменил направление своего воздействия. Он начал засасывать все вокруг. Меня медленно сдвигало в его направлении. Медленно, но верно я приближался к своей кончине. Руки и ноги не работали. Ничего не хотелось делать. Устал. Нужно поспать. «Не сдавайся!» Внутри меня раздавался хор голосов, знакомых и не очень. Они твердили одно и то же. «Не сдавайся!» Но я сделал все, что мог. Почему я не имею права отдохнуть? Почему я не могу просто расслабиться, отпустить все то, что меня тут держит? «Ты еще не закончил то, что начал! Не сдавайся!» А что я начал? Войну, кровавую бойню. Тысячи и тысячи демонов уже погибли из-за этого. Умрет и больше. Да, может, я спасаю одних, но страдают из-за этого другие. Меньшие из зол. Чем я лучше тех, с кем сейчас сражаюсь? Ничем. «Важно не то, что ты делаешь! Важно то, ради чего ты это делаешь! Не сдавайся! Вставай! Продолжай борьбу! «Ты не один!» Я снова поднял свой взгляд. Черная дыра буквально пульсировала. Она всасывала темную субстанцию в себя, но она не собиралась останавливаться. Мои руки не двигались. Лично я ничего не мог. Но у меня еще оставалась магическая энергия. Немного, самая малость. Но этого должно хватить на минуту, одну единственную минуту, последний шанс, который я не собираюсь упускать. Взглядом зацепился за катану. Ее легко было отличить на фоне темного ничто. Она все еще светилась. Тускло, но все же. Я вновь применил ультимативную способность. Один единственный теневой отросток устремился к рукояти меча, схватил ее, переплелся вокруг, и после этого я нанес последний удар. Все вокруг заиграло сотнями красок. Глаза снова начали болеть. Я зажмурился. Просто не мог смотреть на происходящее. Внутри все сжалось. Я боялся потерять катану. Она много раз меня вручала. Но если сейчас потребуется что-то отдать, то я готов. Жизнь важнее. Новое оружие всегда можно найти. Второй меч у меня есть, но катана... Громыхнула. Меня снова, словно тряпичную куклу, отбросило в сторону. Снова я ударился головой. Начало резко тошнить. Я открыл глаза и ничего не видел. Вообще ничего. Чувствовал, что вокруг все ходит ходуном. Но я не понимал, как я это чувствую. Вообще ничего не понимал. Вот теперь... На лице появилась улыбка. Можно и поспать.